Глава 42. Юрий, узнав об ордынском перевороте, тихо возликовал. Вести пока что доходили смутные. По ним в Орде творилось замятня, и неясно было, кто кого одолеет. Баскак загадочно молчал, а тем часом у Михаила Тверского началось размирье с Новгородом, и тут очень и очень надо было быть наготове. Впрочем, пока послы Юрия кружным путем пробирались на север, Новгород уже смирился, и Михаил ехал к узбеку в Орду. Прослышав о том, Юрий, решивший во что бы то ни стало опередить Михаила, примчал в Москву, меняя лошадей. Серебра, соболей, сукон, коней, узорочья, и скорее живо самому узбеку, его наёнам и миром, женам, холопам, всех одарить, всех обадить, все обещать и добывать в Орде правдами и неправдами, потворством и лестью, добывать, вымаливать у узбека великокняжеский стол. Словно и не было 9 лет непрерывной и напрасной борьбы с Михаилом, словно бы ни годы не тронули, ни сил не убыло, словно и не за 30 уже московскому князю, а те же горячие 20 с небольшим, и та же молодая кровь, и жестокость, и дерзость несказанная. Скакал, как летел, заранее радовался удаче, не думал умедлить даже, а собрать, отобрать, ободрать, если нужно, и добыть такую дань, чтобы у Михаила самого глаза на лоб вылезли. И уже мчались гонцы, и отдавались распоряжения одно другого грозней и нетерпеливей. И вдруг на пути Юрия встал брат Иван. Встал со своим ликом праведника, невеликий ростом, с расчесанной волосок к волоску бородкой, с прозрачно-голубым взором страстотерпца, в простом зипуне темного домашнего сукна с единой украсой, отделанным серебром поясом, встал и сказал: «Не дам». Юрий, как узнал, что трое его гонцов заворочены Иваном, аж обеспамятил от гнева. «Как смеет он-то, щенок!» А тот посмел. И слуги, вот чудо-то, явно слушались его, Юрия, а тайно и прикровенно одного Ивана. Как-то не усмотрел, не заметил за годы прошедшие, а глядишь, там данчик новый явлен, Иваном ставленный, там тюна он уже переменил, там, глядишь, посельских своих посажал, и все по уму, и все к делу, все ради устроения добротного. Был лихоимец, стал чистоимец, был пьяный, стал тверезый, был глупец, стал знатец, да и знатец такого иного не сыщешь, а подошло, и все они сожидают прежде Иванова слова, а потом уж князя своего. «А подать же брата ко мне!» — взъярился Юрий. А брат, вот он, сам себя явил, прискакал из Красного. И лоб в лоб, благо достало у Юрия ума неприлично, не при слугах, мол, вести, так и заявил сразу: «Не дам». В тесном покое отцовом стояли оба. Иван как вошел, так и не сел, а Юрий сидеть не возмог. Вскочил, красными сапогами затопал, взъярился, мокрые руки сжал в кулаки. Да ведь не станешь бить-то родного брата и княжича по лицу. А ладони чесались, ух, как чесались ладони. «Серебра не достанет? Стадак и не выйду, скотинный есть. Вон, а, за Москвой. Продай купцам, вот тебе серебро». Покой полутемен. В полутьме, на улице, там слепящее горячее солнце, оттуда вот отодвинутые окошки узкими лучами, на резную утварь, на бухарскую ковань, на ковер, на окованный медью сундук, на пестротканый полок над кроватью, на все это тесно составленное, не вдруг и не в раз копившееся добро, в полутьме, бледное, хоть и под летним загаром, обожженное красниной лицо Ивана. И уже не скажешь, мальчик, муж. Голодный и беспощадный блеск в глазах зраком не уступит Юрию. Сапоги темные, простые, будто и навозом припахивают, верно чудится. Это от батюшкиных сапог почасту пахло навозом. Сам по конюшням ходил завсегда. Матушка, невзирая на то, бывалочь сама сымала сапоги из батюшки. Матушка сейчас хворая, при конце уж видно. В монастыре сейчас, во Владимире. Юрий в уме уж и похоронил ее. Почасту в монастыре глаз не кажет, а был-то любимец, баловень. И всегда-то под старость любимые добалованные первые от тебя отворотят. Жури да учи с молоду, под старость наживешь опору себе. Тебе стада перечесть, сощуриваясь, негромко и с придыхом говорит Иван. В Красном у нас стадо в 1000 голов коневых. Продай, да к наем вся княжья конница держится. Под Коломной скотинны стада, на Пахре за Клязьмой тоже стада, в Замоскворечье глазом видать. Да без тех стад тебе и дружину распустить придет. На Воробьевых стада, там и двор сырный, батюшкой заведен, и то нам порушить. Что оставил отец, и что мы промотали, прожгли, так я тебе все исчислю. 8000 гривен новгородского серебра, на войну, на разор, на подарки друзьям, да ордынским бледям, на терских соколов, да на яских жеребцов. 8000, и это 4 каменных Москвы выстроить мощно, вон как. Того мало. Купцов серебряных сочти сам, коли запамятовал. Золото все пошло в Орду. А в ночей ковшей простых, золоченых, с каменьем цепей, поясов, справы конской серебряной, блюд бухарских, ордынских, цареградских, чаша с цепями большая из позолочена двоеручная. Кому отвез? Запамятовал? А соболей, портов, сукон, а сукна лунского, а бархту венецейского, а жемчугов, лалов, иная многоценная многое. Ростовские князи отчину свою разорили на ордынских дарах. А я не дам, убей не дам, и убьешь не дам. Иван тоже взмок, не столь от жары, сколь от исступления. К потному лбу прилипли пряди светлых волос, и в лике вдруг прочиталась ярость родовая, доселе небывалая в нем. «Слушай, Юрко, я не Александр, не Борис, не Афоня, это только молиться гораст. Я и молитвенник, да, но я ради добра родового». Ради батюшкиных трудов ежедневных я, может, душу свою гублю, может, погубил уже и не попущу. Разорение не попущу, на глазах моих не попущу. Я, когда Саша с Борей в Тверь ускакали, я на Москве остался, думаешь, ради тебя одного? Думаешь, коли я не князь великий, мне и заботы нет? Так знай, и мое тут-то добро, наше общее». И не смей, не смей, ничего не возможешь. Дуром, прахом пойдет, знаю, чую, в навоз мордой, в навоз опеть. Пущай, коли сам Михаил прежде тебе шею свернет, а я не дам. Добро, Иван, с утробным рыком набычась проскрежетал Юрий. Добро, верн, молитвенник ты. Так и молись того, в монастыре честном. От забот градных я тебя освобожу, вот тебе крест освобожу, и перстом не щелканешь тады. А труды твои, хрен на твои труды. Федор Беконт блюл Москву до днесь и вперед поблюдет без твоей докуки. Иван усмехнулся зло и передернул плечами. Федор Беконт тебе не то и сделал. Главное, ты запамятовал за им. Он тебя с новгородцами свел. Он тебя и с Черниговым, и с брянским князем сдружил. С Беконтом ты вон, а куда уже длани простер. И будешь так-то. А Беконт от тебя убежит, и все отступят. Иван не повышал голоса, и это было, пожалуй, страшнее Юрьевых выкриков. Таким презрением и даже тихой угрозой прозвучали его слова. А ты без меня, Юрко, тоже не велик глуздырь. Пока ты там сям летал, орать да серебро тратил, тут и бы у тебя, коль не я, и все, почитай, растащили. Не растащат. Подручных наставлю своих. Твои-то подручные только и волокут. И этот, кого Протасий развалил на полы, за что ты сердце Натыцкого кой год уже несешь, он-то и был главный вор. А тронуть его в те поры я не смел, и все из-за тебя. Пили в местях, так. Наставишь таких-то году, не минет, по миру пойдешь. Тогда не толь великого княжения, и на Переславле не усидишь. Иван передохнул, отступил на шаг, выпрямился и, невступно глядя, чего-чи Юрию докончил. Словом, Нет моей воли. И не дам. Силой бери-кали. А не скажу, где чего. И где бачковые клады зарыты, а коих и ты не знаешь. Не скажу. Там-то добра поболее, чем в казне да в бертеницах. У Юрия глаза заведущие вспыхнули, как у кота. И Иван понял, проняло. Хотел еще добавить про вымышленные клады, да побоялся пересолить. Не разгадал бы брат обману. И приодержал Юрий, смутился духом. Не уступить ли уж на первый након? А Иван, углядев, начал добивать, как гвозди загонять в стену. Что по обычаю, по пошлине следует, когда поедешь на поставление к узбеку, то и возьми. И подарки какие, серебро, и боли не дам. А коль ты о великом княженье затеял, изворачивайся, как хошь в Орде, только Москвы не грабь, подарками не все сделаешь. Ты так сумей, чтобы не из дому, а в дом. На серебре дурак проедет, без серебра сумей». Тогда я тебе в ноги поклонюсь. Тогда душой своей смрадной и грешной восплачу у престола Божия, моля тебе и себе спасение на небеси. Тогда, но не теперь. И помни, душу я свою гублю за отцово добро, но отцово добра погубить не дам. Смутен был Юрий после толковни с братом. Разумеется, не покинул он ни намерения своего, ни решения не переменил, а только не стало воли решать все самому. Потребовалось собрать бояр, думу, потребовалось прошать градских воевод, архимандрию, потребовалось, пришлось выслушивать, что решит земля. А земля, еще не оправившаяся от голода, помнившая разорение после Михайловой рати, земля подавалась туго. Решали, в затылках чесали, считали да перекладывали добро в скрынях. И одно выходило у всех — нет, нет и нет, не осилить. Золотом, серебром не осилить князя Михайла. Так как-то, как быть не то, самому князю уж, да, может, добром-то сговорить, Переслав да Кострому да Можай сохранить, а там, что Бог даст, и прежде надо с великим Новгородом уведать, что они себе мыслят. Дави ободрал их Михаил, поди, не по нраву пришлось. И Юрий бесился, диким скакуном, как на привязи, вставал на дыбы, а поделать ничего не мог». Земля не хотела новой смуты и разорения не желала. Прав оказался Иван. На думе, покряхтывая да лебезя, великие бояре провалили таки запрос Юрия. Не дали ни серебра, ни добра на дальнейшую колготу и плюс Михаилом в Орде. Все, кто и молчали, молча думали одно — пущай сам Михаил шею себе свернет, пущай Новгород снова встанет, тогда поглядим, а до той поры нет, нет и нет. После думы братья опять встретились, все четверо, Юрий, Иван, Борис и Афанасий, что теперь же подросший, на полных правах княжича участвовал в советах и думе боярской. Афанасий хоть и подрос и вытянулся изрядно, но был тонок, узок в плечах, большие глаза его смотрели жалобно, худые персты беспокойно шевелились. Не чуял себя владетелем младший Данилыч. Борис, очень потешевший после Твери, только внимал, со скучной покорностью готовый исполнить любое братнино повеление. Один Иван, хоть нынче не ярился, глядел покорно и прозрачно ясно по-старому, и вновь не чаялось во взоре его никакой возможной грозы. Один Иван глядел загадочно удоволенным, и Юрий, бросая на брата косые взгляды, так и вскипал каждый раз. Пили мед, закусывали, слуги сновали с подносами. «Вот сидят четыре холостых мужика». Из них один вдовый. Пьют и едят, и от их совокупной думы так или другояк изменится судьба русской земли. Причем уже тогда изменится, когда и кости их сгниют в гробах. Дивно. Юрий уже пьян. Он расстегнул зипун, голубые глаза помутнели, Тяжкая мысль бродит в его хмельной голове. Новгород, опять Новгород. Прав, Иван, как ни поверни, хоть и за беду признать. А ежели все-таки придет в Орду ехать... Внезапно глаза его светлеют, молодой блеск появляется в них. Руки, вечно зудящие от желаний ладони московского князя, крепко ухватывают кубок и край столешницы. Он краснеет и бледнеет разом, незряче глядя туда, сквозь и через стену покоя, в глухую ордынскую даль. «Алтынка нас», как говорила тогда, «еще не замужем». «По что теперь не попытать судьбы? Шурином Тахана он и Михайлу свалит!» Юрий уже пренебрежительно и надменно озирает очами братьев, утверждает взор на Иване. «Баиш, надо без серебра досягнуть стола Владимирского! Так вот тебе, досягну и без гривен твоих вонючих! Досягну, крестом клянусь! И Новгород подыму, и в Орде у хана свое возьму!» Он и верно достает серебряный крест из-за пазухи и держит его перед собою, пьяно покачиваясь. Иван быстро и остро взглядывает на брата и вновь опускает очи долу. Молчит. Юрий встает на ноги, утверждается на высоких каблуках. «В ноги поклоните мне!» «В ноги поклоним», — без выражения отвечает Иван. Борис взглядывает хмуро, не очень понимая, пожимает плечами. Афанасий смятенно оглядывает старших братьев. Неужели опять будет ссора? Но ссоры нет. Юрий садится смаху и смаху бьет кулаком по столешнице, опрокидывая кубок. Слуга кидается подымать, ставит и наливает новый, исчезает, пятясь. «Досягну!» — тупо и упрямо повторяет Юрий, и, резко охапив капываю в серебре чашу, пьет. Тот день, когда в княжеской думе решилось, что Юрию ехать в Орду без великих даров и не противостоять явно Михаиле Тверскому, Федор Беконт воротился домой поздно, усталый и довольный. Юрию всегда недоставало терпения, и ныне, окоротив своего князя, великие бояре могли тихо торжествовать. Как все оно повернет в Орде невестимо, а коль чья голова и падет под ханский топор, так прежде набольшего. Пущай Михайло за все в ответе, пущай Тверь напереди, по нынешней поре эдак-то и вернее. Омыв руки и лицо, переоболокшись в домашнее, мягкое, и спив от души кислого квасу, прошел Федор на домашнюю половину, огладил по головам сыновей подростков. Славные растут отроки, и не заботят так, как старшой. Или в эфире одного не было. Верно у себя, как всегда, над книгой сидит, — подумал с легким недовольством. Мог бы после дум такой и встретить родителя. Сегодня не похвастать мощно. — Послать за Алферием? — вскинулась Марья. — Сиди, — решил Федор, подумав. — Погодя, сам схожу. Он сел было за трапезу и не выдержал. Едва отведав, встал, вышел в галерейку, поднялся по узкой лесенке к вышним горницам. Постучал. У Элеферия горела свеча, но он не читал. Сидел неподвижно и даже не встал, только поглядел на отца глубоким и грустным взором. Сын как-то и вырос, и окреп за последние годы, хоть и невелик ростом. Бородка сошлась клином и потемнела, родниковые глаза углубились, потемнели тоже, наполнились мыслью. Федор, подавив обиду свою, не стал сетовать, что сын не вышел к ужину. Присел, начал сказывать о думе, о том, как окоротили Юрия. Сын слушал, кивал, изредка взглядывая на отца, выслушивал терпеливо, но без участия, словно по баску какую. Отец обиженно замолк, не договорив. Елеферий шевельнулся, скинул головой, отбрасывая долгие волосы. «Прости, батюшка, прошать хочу тебя. Орда теперь беспременно вся к бесерменам перейдет, в ихнюю веру». «Баю так. Новый хан ихний узбек на то поворотил». «А христианам теперь, тем, что в сарай, как же?» «Так что ж, епископ царский сидит, Без нас-то тоже. Как оно дали пойдет, не ведаю, сын. Елеферий помолчал и сказал просто, как о чем-то давно готовом, о чем сообщают походя. Я в монастырь ухожу, батюшка. Ты что? А что так-то? Потерялся Федор. Полураскрыв рот, он воззрился на сына. Конечно, ожиданно было, давно ожиданно, и все же крестник Ивана, первенец, службы уж ни калиб не обошли. Был прежде, мыслил на своем месте в думе Елеуферии утвердить, с тем и помереть уж, а тут в монастырь. Да круто как! А что решил твердо, по глазам было видать. Сына Федор с годами навык понимать, и в большом не перечил, но тут такое... «Воеводы в обраниях землю берегут, думны бояре о делах мыслят», — с обидой, не сдержавши себя, вымолвил Беконт. «Разве ж тебе чести и места не достал бы?» Сын медленно покачал головой. «Сказано, як держава моя и прибежище мое, еси ты. Теперь, когда бессермены одолели Орду, а латины вот-вот покончат с Цареградом, когда и ляхи, и Литва уже покорились папе римскому и католической вере, что возмогут воеводы? Одолеть в 2-3 битвах? Но отбить ворота раз-другой. Ежели вся Орда не навалит, или весь Запад в раз, или совокупную силой, и что тогда, воеводы? И думные бояре от великой беды не спасут, и при князе своем, и без ратного одоления пропасть мощно. Сменить веру, а там и все, храмы, навычи, молвь книжная. Там, глядишь, и само имя Русь исчезнет, на что-ся другое повернет. Забудут предков, гробы и святыни отринут. Знатные учнут величаться в иноземном платье и молвью чужою щеголять, учнут гнушать всесмердов своих, дальше пуще, и поиначе все исчезнет Русь, всю себя истощит. И не будет уже ни языка, ни памяти, ни святыни от них, а все инако. Вот что нося грядет от иных земель. И как обороним, и чем, и кто возможет? Единым верою. Верой стоят земли, и языцы верою укрепляются. Зри, батюшка, и помысли о сём. Не меч, но крест православия — наша крепость и спасение на земле. Я не от мира бегу, отец, и меч не отринул от себя, но пусть будет отныне меч мой, меч духовный, им же утвердимся ныне и присно. В вере — правда. А кто одолеет в споре за власть, князь Михаил или Юрий, разве это важно, отец? Разве в этом спасение Руси? Я даве молился, и он... Тот, кто крестную муку принял за ны, он явился мне и утвердил, а веял не видом, нет, а так, как ветер или как лунный свет. Федор понурил чело, долго молчал. Таких речей, как ты, не ожидал он от сына. Но, коли так, не держу. Из-под лобья взглянув, утвердился, что нет. Не напрасно молвит такой его первенец, княж Иванов-крестник. Нет детской резвости ума, и про монастырь строго решил, и словеса высокие не впусть молвит. Быть может, и дано Елеуферию нечто, чего он, Федор Беконт, не в силах понять. Эван, все одно, Михайло, Юрий ли, а не все одно. Кабы все-то одно, он, Беконт, может, и за Михайло бы заложился. А видишь оно как. Всю жизнь батька положил на то, а он как локтем со стола смахнул, и вся недолга. Нет, милый, в монастыре-то не мед. Да ведь что я, знает же, монастырь-то выбран ли? Ха, и спросить боязно. Хоть здесь-то бы подсказать. А матери? Ей как повестить такое? Ох, пока малы дети, все мнишь, скорее бы выросли, а вырастут-то не удоволить им. И добро еще, коли станет архимандритом, уж об епископском сане Беконт боялся и мечтать. А ежели в простых мнихах прибудет, а ведь и станет с него. Паче того и горше чуялось, в чем-то становится сын выше самого Беконта, выше отца своего, и уже боязно началовать, начал вести. «Высидела утка-лебедя», — с горьким удивлением подумал великий московский боярин Федор Беконт.